Так начался кошмар мисс Махавир наяву, а продолжился он на продуваемой всеми ветрами станции и завершился ночевкой в убогом гостиничном номере в компании с виновником ее злоключений. Ко всем прочим удобствам Береда еще и храпел во сне так, что стены тряслись. Какой уж тут сон! Следовательно, утром Дейджина пребывала в отвратительнейшем настроении, шипела и плевалась не хуже степной гадюки, и тоже ядом. Не выспавшаяся и злая, она потребовала в номер чашечку кофе с гвоздикой и кардамоном, свежий цитрусовый сок и дамскую сигару, и получила мятный чай без гвоздики, но зато с веточками неведомого растения, компот из сушеных груш позапрошлогоднего урожая и кусочек жевательного табака, самого любимого скотогонами сорта, в качестве равноценной замены. Подобреть мисс Махавир не подобрела, но зато окончательно взбодрилась. Сонливость как рукой сняло. «Берида», — сказала она, проникновенно глядя в глаза незадачливому перемещенцу в пространстве, «я вас ненавижу». «Я вас тоже, мисс», — неожиданно резко откликнулся тот. «Причем гораздо сильнее, чем вы себе можете представить, Дейджина». «Вот как? По какой же такой причине, позвольте узнать?» — сощурилась магичка. Что-то слишком уж быстро Фахагелец почувствовал себя хозяином положения. Хотя покойный мэтр Эрлот не единожды поминал мистрила Береду злым словом за неуемное желание покомандовать, Дейджина все же надеялась, что у того кишка тонка помыкать чародейкой. «Когда бы не ваше вмешательство, мисс, то по Джевиджевой...» Мужчина скривился. «Жене уже поминки бы справили. Так что не нужно меня виноватым делать. Не надо». «Нет, ну каков наглец!» В очередной раз подивилась мастресса. «Мало того, что он явился к ней в столичный особняк не просить, а требовать помощи, так еще пытался угрожать какими-то смехотворными разоблачениями. Мол, мэтр Фергус и мэтр Эрлот ему много чего поведали, и это чего вполне можно подшить к уголовному делу. И если бы не определенные виды мисс Махавир на живого мистрила Бериду, то из него вышел бы замечательный голем». Поэтому магичка изобразила последовательно испуг, недовольство, колебания и смирение, внушив Фахагельцу ложную уверенность в своем превосходстве. Как только потребность в его услугах отпадет, по сути-то, участь живого мертвеца предпочтительная участи обыкновенной падали, не так ли? «Мне нужен ребенок. Вам жизнь, Феймрил. И, насколько мне кажется, наши цели взаимно друг друга не исключают», — примирительно проворковала чародейка. «Напротив, у нас с вами общий враг, и зовут его Рос Джевидж». К счастью для чувствительного господина Бериды, он не умел расшифровывать скальпельно-острые взгляды, которыми Дейджина пронзала его с головы до ног. Иначе папаша-мститель бежал бы из Аламуриха, не оглядываясь. А ведь мысленно митресса Махавир уже примеривалась к его сухожилиям. «Это верно. Он твердый орешек». «Мягко говоря», – точнила женщина. «И, к нашему несчастью, избавиться от него при первой же возможности нельзя». «Это еще почему? Сначала шлепнуть Джевиджа, потом захватить его бабу, чтобы с ее помощью найти мальца, а уже потом...» Дейджина поморщилась, как от резкого приступа головной боли при виде нехорошего блеска в глазах сообщника. «Мясник! Фу, гадость! Ты еще ладони начни потирать, как опереточный злодей! Старый идиот! Так Рос Джевидж и даст тебе укокушить себя. Держи карман шире!» Не понимала мисс Махавир одержимость местью. Ведь мученическая смерть Феймрил потерянного сына не воскресит. Месть имеет смысл и право на существование, когда приносит ощутимую пользу мстящему. Спору нет. Дейджина сама никогда не упускала возможности унизить обидчика, причинить ему вред, нанести болезненный удар по самолюбию и кошельку, а зачастую и убить, но только с толком и выгодой для себя. Как показывает практика, победу одерживает лишь тот, кто способен воспользоваться ее плодами. Джевиджу еще аукнутся пощечины и солдафонская грубость. Отольются лорду-канцлеру магичкины слезки. Но не сразу, отнюдь не сразу. Мы не будем торопиться. Мы не станем загадывать наперед. Сначала мы заполучим маленького Диана, а потом будем думать, что делать с его родителями, решила чародейка. Раз уж этот расчетливый выродок так сильно привязался к вдове Эрмаат, то лучшей местью Джевиджу будет жизнь без Фейм. Вот это будет расплата так расплата. Размечтавшись, Дейджина сама не заметила, как выпила чай и сгрызла плавающую в чашке веточку мяты. «А интересно, есть ли в этой дыре магазин готового платья?» – встрепенулась она. Берида инстинктивно схватился за портмоне в надежде спасти наличность, но тщетно мисс Махавир твердо решила прибарахлиться. А когда магичка намерена радикально обновить гардероб, все, пиши, пропало. И ничего не спасло бы кошелек фахагильского мстителя, если бы не внезапно возникшая чисто техническая проблема. В славном Аламурихе имелся только один магазин одежды, и предаться транжирству в нем было невозможно. Боты, чулки, нижнее белье и юбку с блузой Дейджина купила без проблем. Но при виде единственного пальто у нее на глазах выступили слезы. Старомодного фасона, отвратительного покроя и топорно сшитое желтое безобразие пылилось в кладовке уже несколько лет, словно упырь в заброшенном склепе, дожидаясь неосторожную жертву. Привыкшая к утонченной роскоши нарядов, мисс Махавир едва чувств не лишилась во время примерки. Но выбирать не приходилось, либо мерзнуть, либо страдать от уязвленного чувства прекрасного. Хуже пальто оказалась только шляпка, и личный счет магички Кроссу Джевиджу удвоился. А идти-то по пересеченной и сильно незнакомой местности, да еще ночью и в компании двух нездоровых мужчин, занятие суровое. Фейм поняла это примерно через час и молчать не стала. «Рос, какого дьявола вы затеяли этот поход? Давайте вернемся. Еще ведь не поздно, поезд еще не ушел. Но давайте вернемся». Но Джевидж уперся, как подросток, и с одержимостью стал доказывать свою сомнительную правоту. Мол, и одежда вся в крови, и придется объясняться, и потом нипочем не докажешь тупым полицейским в Арауне, что они не имеют никакого отношения к исчезновению мистера Лютчи. А там дело дойдет до раскрытия инкогнито, чего делать бы не хотелось. Им ребенка нужно искать, а не в полицейском участке сидеть. Ладно, тебе себя и меня не жаль, но хоть Марана пощади, он ведь едва живой, правда, Маран? В темноте сложно разглядеть, но потому как вздохнул телохранитель, можно о многом догадаться. Да, в общем-то, я в порядке, миледи. Еще одного завербовал в свою армию, сделала Фейм зарубку на память. Вот, видишь, дорогая, мэтр Килл не возражает. Вы ведь не хотите вернуться, Маран? Совсем нет, ваше высокопревосходительство. Ах ты ж подголосок! Рос, почему вы никогда меня не слушаете? Возмутилась Фейм. Я? Ты преувеличиваешь, дорогая. Наверное, только у прожженного интригана получаются настолько невинные интонации. А почему бы тебе не переодеться? И отчего исчезновение одного человека будет выглядеть подозрительнее, чем исчезновение сразу четверых? А вдруг в Рауне или Аламурихе шейтранца ждали сообщники? Парировал Джевидж. А вдруг нет? Ты же не знаешь точно, ждут там его или нет? Не успел расспросить, прости, ты всех опередила. Даже не видя в темноте лица мужа, Фейм яснее ясного могла вообразить его ехидную ухмылку. Джевидж, ты бессовестный демагог, и еще смеешь меня обвинять в том, что я убила человека, чтобы спасти твою жизнь. Ты зарвался. Он и впрямь перегнул палку, а потому заторопился исправить ошибку. Ссориться на глазах у Марана не хотелось ни Россу, ни Феймрил. «Я тебя не упрекаю. И будь мистер Лючи обыкновенным грабителем, Я бы не переживал, убежден, что на каждой станции у него имелось по контролеру. Хотя бы для страховки. Я бы, планируя подобную операцию, так и сделал, пояснил Джевидж. Баран, подтвердите, как вас учил лорд Урграйн? Так точно. Если в Рауне шейтранец не показался бы из вагона, то контролер поднял бы тревогу, поддакнул маг. Вы оба помешались на секретных операциях, господа, фыркнула Фэйм. Мы собрались в дорогу за одну единственную ночь. Забыли? Никто не знал, что все сложится так стремительно. Скандал, отставка, поездка. Или ваши шейтранские шпионы всевидящие и всезнающие? Или у вас обоих разыгралась паранойя?